как подкашиваются ноги. Никогда я так еще не говорила с другим человеком, свысока, приказным тоном. Сейчас мне было плохо, тошно от себя самой, не переживай. Есть те, которые другого языка просто не понимают. Шон протянул заляпанную чем-то синим длань и потрепал меня по голове, выражая сочувствие. Я хлюпнула носом. Что было-то? Поинтересовался Ас. Я только конец застал. Угу. И внес в него мажорную ноту, добив дайру. Куб де грае, так сказать. Что было? Сначала Дианур, потом это вобла белобрысая. Иди сюда, покажу, вздохнула я. Потом спохватилась. Я вообще-то переодеться хотела. Ну и переодевайся, кто тебе мешает? Отмахнулся Шон. Только дай овальный медальон с шеи, я кое-что добавлю. И ты, Янудр, тоже. Что, прям при них переодеваться? Да кому ты нужна? Отвернемся, и все. Не тормози, амулет давай. Я тут у тебя из ящика под кроватью пару гагатов позаимствовал. Сейчас их вставлю, чтобы вас по лбу никто щелкнуть не мог. Изнутри зарычали. Как, кто-то покусился на наше сокровище. Ему можно? Попробовала я урезонить внутреннюю любительницу рыбы. Эр-эр-эр-эр. Не согласилась та. Пока переодевалась, Шон, бурча что-то под нос, возился с амулетами. Ас сидел на кровати, слушая мой сбивчивый рассказ о случившемся. Потом махнул рукой. Ничего не понял, кто моргал и кто кого щелкнул. Сядь на секунду рядом и просто покажи. Сейчас, штаны натяну и сяду. Ткнулась лбом в лоб Аса. Пусть смотрит. Так, теперь понятно. Правильно ты ее. Давно надо было осадить. Может, до такого и не дошло бы. А ты молчала, вот она и приняла твою сдержанность и нелюбовь к конфликтам за слабость. Так случается, просто запомни. Думаю, нужно рассказать все Россу. Зачем? Затем, что под ее влияние попали несколько младших адепток. Ты ж не хочешь, чтобы те тоже по кривой дорожке пошли? Я бы поговорил с ними сам, но если это сделает директор, будет лучше. А еще Росс должен знать о том, что сделал Дианур. А что он сделал, я так и не поняла. Подозреваю, что забрал дар. Иначе слова о том, что такая паства ему ни к чему, не объяснить. Согласен, отозвался Шон. Вот, держите, готово. Не снимайте с шеи, пока не станете драконами. И потом тоже не снимайте. Я там понавертел круче, чем у Астер. Еда есть, а то я как помогичу. Мы с Асом переглянулись и захихикали. У Аса под кроватью еще мешок миндаля, вспомнила я. Лучше б кусок мяса, а то чувствую себя не драконом, а белкой какой-то, фыркнул Шон. Может, мотанемся в Галарен по-быстрому, там сегодня жарили куду, румяный куду с золотистой корочкой и острым соусом по рецепту лорда Тиану. Ну как от такого можно отказаться? Я не смогла. Правда, вернулись мы быстро, заглотив предложенное, как пара удавов. Мысли о застоявшихся лошадях не давали покоя. Надо перегнать тех в конюшню, и как можно быстрее. Потом убрать в вестибюле, поговорить с Россом о Дайре, позаниматься, как раз куду перестанет к горлу подпирать, с лордом Таншеей можно браться за уроки, к часу ночи закончим, и спать, а пещера и прорубь, это уж завтра. Идея, как перевести по льду лошадей, чтобы те не поскользнулись, была простой. В городе, а иногда и в деревне, коней на зиму перековывают, причем делают зимние подковы не гладкими, как летние, а с шипами, те вонзаются в лед, и лошадь не скользит на дороге. Вот и я хотела сделать такие шипы. Сначала собиралась нарезать кусочков стали и точечным нагревом магии приварить к подковам. А потом сообразила, что можно поступить проще, взять и связать из драконьих нитей что-то вроде тапок на копыта. А как доберемся до конюшни, развеять плетение. Начало с волны. Подвела кобылу к дверям, чтобы лишний раз не царапать мрамор пола. Стой, и давай левую переднюю. Нагнувшись, потянула за щетку. Оля послушно согнула ногу, поднимая копыта. Работала я быстро, потому что продумала все заранее. 6 шипов на подкове, обмотать копыта, закрепить. Ас внимательно смотрел, собираясь повторить то же самое с прибоем. Спасибо, хоть косковать не надо. Шли все равно шагом, медленно. И ходить туда-сюда пришлось 3, потому что больше чем 2 коней за раз под узцы никак не отвезти. А рисковать мы не собирались. Сломают морковка, гнидая бри или старенький огурец ногу, совесть же загрызет. Загнав коней в денники, пошли расчищать от льда загон. Проморочились почти час, вот на кой фиг мы сделали его таким здоровым. Потом я магичила, восстанавливала непропускающий холод барьер на задних воротах. Наконец мы распахнули двери в денники Оли и прибоя. Идите гулять, можно. Прибой всхрапнул, процокал к задним воротам, медленно вышел, вытянул шею, понюхал черную, с прибитой морозом пожухшей травой землю, и, взвизгнув, помчался широким галопом, через каждые два такта отвешивая в воздух мощного козла. Следом летела брыкающаяся селедка. Угу. После трех дней простоя стоит сначала выпустить лошадей поноситься, а не пытаться седлать. Застоявшийся конь – страшная сила. Проверив, что ясли до отказа набиты сеном, побежали в корпус. Надо рассказать о случившемся с Дайрой Россу. Может, это была паранойя, но мы позвали директора в комнату Аскани, решив, что лишняя защита не помешает. Кто знает, понравится ли Дианору, что его обсуждают. Росс расстроился. Сильно. Точнее, сначала при виде Дианура у него глаза загорелись, но потом, прослушав разговор, директор потух и огорченно вздохнул. Чувствую себя виноватым, что не доглядел. Я тоже вздохнула. Росс умный, добрый, необыкновенно порядочный, но иногда слишком мягкий. Для таких, как Зак, Брита, Киран, Лив, мы с Асом, лучше наставника не найти, но встречаются и те, кто принимает тактичность за слабость и вседозволенность. Что с этим поделать? Росс же преподал Дайре урок тогда, с соревнованием по магии, и наглядно показал, насколько она не права. Оказалось, мало. Как по мне, вины Росса в случившемся не было, Дайра уже взрослая, обязана понимать, что творит. Да если бы она хоть раз снизошла и пообщалась с обожающим ее Варином, тот бы наверняка сказал, кто я такая. Спорить могу, что башковитый Варин давно все просек, и я однажды уже заступилась за нее, тогда, с Лариши, а в этот раз не успела. Да и должна ли я вступаться за всех подряд, ругаться с богом магии, чтобы защитить Дайру, которая пыталась организовать настоящую травлю и выжить меня из школы? Ох, не знаю, может, поговорить с Тин, та как-то умела разложить все по полочкам, что становилось понятно. Вот это, хорошее, а то, дурное. Кстати о Дианури. Мы уже связались с нашим управляющим лордом Сидом и договорились об изготовлении статуи, благо тарганского мрамора было закуплено впрок, хоть весь пантеон высекай. Поразмыслив, что раз сложилось так, что я видела и Ларишу, и Дианура, можно сказать, во плоти, решили соблюдать пропорции и изваять бога магии на полголовы выше сестры, а ту, чтобы не оказалось ниже, поставить на пьедестал. Так все будет правильно и никто не обидится. Кремень обещал поговорить с мастерами. Если все сладится, ко дню середины зимы скульптура будет готова. Ас посоветовал Россу побеседовать с адептками, поддерживавшими Дайру. Вызывать по одной в учительскую и не увещевать, а объяснить, и пожестче, что в магическом сообществе статус определяется не наличием тервы имени или денег в родительском кармане, а способностями и трудолюбием. И сыновья что лорда, что прачки имеют равные права и равные возможности при поступлении в Белую башню. К Тин я побежала после занятий с лордом Танши, рассудив, что физика с историей никуда не денутся. Разговаривали мы долго. Тин заставила меня пересказать всю историю с самого начала, а потом вынесла вердикт. Твоей вины тут нет. Ты ее не задевала, не дразнила, на конфликт не набивалась. Скорее она решила, что ты окажешься легкой жертвой. И она сама должна, если и впрямь потеряла дар, осознать, почему так произошло, и просить прощения у бога магии. Думается мне, если он захочет, то все вернет, а ты не вмешивайся, если не попросит. Не твое это дело, и помощи она пока не заслужила. Наверное, Тин права. Ладно, хватит о Дайре, интереснее узнать о другом. Тин, а ты уже 4 месяца замужем. Тебе нравится? Сестра почему-то покраснела до ушей, а потом смущенно кивнула. О подробностях я спрашивать не стала, все равно ничего не скажет. Спать я легла поздно, на душе кошки скребли. Покрутившись так и эдак, наконец устроилась. Прикоснулась, как обычно, к амулету. Спасибо, Шон. Закрыла глаза и меня ущипнули за нос. Подвинься, аляпка. Что у тебя за манера появилась? Дрыхнуть по диагонали. Мрак, Шон, какая разница? Я рада обоим. Хотя, очевидно, сейчас это Шон. Настроение сразу подпрыгнуло. Схватив чудо в перьях, потянула к себе под одеяло, а то замерзнет. Но зачем он прилетел? Чувствую, как тебе кисло. Знаешь, у меня тоже так было. Однажды один парень, выпускник Белой башни, я его и не знал толком. Так, шапочное знакомство, чуть не погиб, пытаясь повторить мой эксперимент. Я вроде и ни при чем было, вина мучила. С тех пор учу очень осторожно и только тех, в ком уверен. Почеши, угу. Обняв птицу, осторожно стала перебирать перышки на голове, поглаживать над клювье. Ворон вытянул шею, устраиваясь у меня на руке поудобнее. «Не улетай, хорошо, спи, Аляпка». «А чем кончилось с тем магом?» «Эльфы вылечили», — улыбнулась. «Хорошо». Глава 27. Идиотские идеи бессмертны. Каждое поколение открывает их заново. Н.Г. Давила. Сила Дайры, и прежде небольшая, уменьшилась до способности зажечь слабенький светлячок. Росс провел с ней беседу, но сумел ли что-то втолковать, я не знала. Меня Дайра теперь обходила по дуге, мы только кивали друг другу издали. А старостой этажа стала Рин, которая смотрела на все исключительно спокойно и требовала только, чтобы никто никому не мешал учиться и нормально отдыхать. Я решила, что все не так плохо, Дианур не отнял дар совсем, а только приглушил. Наверное, Бог ждет, что белобрысая задавака осознает ошибку и попросит прощения. Но даже если Дайра будет просто заниматься, качая резерв, как это делали мы, то, возможно, со временем восстановится своими силами. Хотя об Академии речь теперь точно не идет, но случай с Дайрой меня отрезвил, отчего я решила, что Дианур добрый, скорее своенравный и самовластный. Пока ему все по вкусу или интересно, ведет себя вежливо, но все равно смотрит на людей сверху, как на комаров каких. Вон меня тогда во сне силой подчинить пытался, и подчинил бы, если б не зарычавшая драконица Ишон. А сейчас почему ласковый? Потому, что разглядел во мне личность, или потому, что за мной присматривает мать всех драконов, ссориться с которой человеческим богам не с руки, Ишон, который и впрямь способен реанимировать того Гильшрамма из давно почившего и забытого пантеона. Если бы не это, стал бы Дианур со мной церемониться, или просто щелкнул по лбу, и я б побежала за ним собачонкой. Что же мне с этим делать? А что я могу? Только быть очень вежливой, и очень осторожной. Ас тоже был напряжен. О Диануре мы упоминали только в его или моей комнате, где чувствовали себя в безопасности, и называли его не иначе, чем тот бог. Потому что когда произносишь имя, зовешь, мы звать не хотели, ставили не реже, чем раз в неделю, свечи в часовне, выказывая уважение и все. А вот с Ларишей я разговаривала, почти как с Тин, и, казалось, та слушает, а иногда даже хихикает. Моя пещера уцелела, и запасы металлолома тоже. Похоже, спасло драгоценные железяки то, что я проковыряла боковую нишу. Я просушила обледеневшие стены и восстановила щит, державший тепло. Потом, подумав, добавила еще один, пропускающий лишь меня, Аскани и Шона. Такое я творила впервые, так что морочилась с настройками на ауры долго. Шон сказал, что для первого раза сойдет, но вообще только аур недостаточно, их можно подделать. Но теперь при любой возможности я сбегала к себе, как я звала пещеру, чтобы спокойно подумать, глядя на море, и поработать. Пора было браться за сокола, потому как куча перьев в бронзе потребует уйму времени для отделки. Первым порывом стало постараться сделать птицу максимально живой, но потом до меня дошло, что как раз в этом случае такое будет неверным. Ведь я должна сотворить символ, эмблему, а не просто сокола. Олицетворение отваги, силы, стремления к высоте. Точность и верность деталей нужны, но только как добавление, дополнение, а не суть. А сутью станет взлет в небо. Пока я находилась на стадии морок так и сяк кручу, сделать сокола хочу. Потом выберу три лучших варианта и покажу Асу, посоветуюсь. Еще хотелось как-то использовать выловленные на отмели жемчужины. Те были прекрасны, как написано в книге об эльфийских драгоценностях. Северный жемчуг более плотный и гладкий, сияет своим собственным светом и по оттенку зовется серебряным. Как придумаю достойное применение такой красоте, займусь. Прорубь мы таки ж проковыряли. Прямоугольную, аккуратную, точно такого же размера, как первые две, вышли, точнее, вылетели из окон надела в полночь, пробурили дырку, нырнули и дальше действовали из-под воды, не зажигая даже светлячков. Куски льда утаскивали под припай, управились меньше чем за час и были жутко горды результатом, на снегу на 100 локтей вокруг не осталось ни следа. Сианург засек содеянное сразу, подошел на линейке к нам, прислонютым друг к дружке, уставился в упор, подождал реакции, не дождался, ухмыльнулся, вернулся к мачте и зычно объявил. Благодаря стараниям адептов Тёрансаби и Тёрсани у нас появился водоем для зимнего купания. Следующие занятия у всех классов, зачет по плаванию. Народ взвыл. Ох, мы ж ничего такого не хотели. К следующему утру прорубь бесследно пропала, мы потратили 2 часа, но ее заморозили, а поверх навалили огромный сугроб. Шел декабрь, нас занесло снегом по уши, а жизнь снова успокоилась. Два раза в неделю я работала с Шоном в Лоренской лаборатории. Магическое зрение и вправду сделало скачок, так что Шон стал аккуратно обучать меня тому, что называл ядерной трансмутацией. Я отрабатывала сброс лишней энергии в магическое поле и мечтала об истинной трансформации, но учитель сказал, что, несмотря на выросший резерв, превращаться мне пока рановато. Вот где-то к лету, если нам всем алтарь Хашурга на голову не упадет, можно будет начинать. Один раз я застала Шона, когда тот выходил из дальнего хранилища, того, что за каменной дверью. Не удержавшись, спросила, что там. «Стратегический имперский запас фунтиков», — хихикнул Шон. «Это что?» — удивилась я. Вместо ответа меня щелкнули по носу. Я озадачилась и полезла вечером в энциклопедический словарь искать фунтиков. Не нашла, спросила Аскани, но тот тоже не знал. Подъехала к лорду Лину, математик лишь изумленно заморгал зелеными очами. Что же у Шона там хранится? Пока дорасту, помру от любопытства. В этом году мы снова танцевали на балу в честь дня рождения императрицы Астерки Белы. Я была в том самом необыкновенном платье, сотканном из инея, только чувствовала себя совершенно не в своей тарелке, потому что меня раз за разом приглашали на тур вальса или минуэт взрослые лорды. Попалась даже пара усатых. А Аскани, гад такой, только ухмылялся и отходил в сторону. И это был кошмар. Танцевали-то они все хорошо, на ноги никто не наступал, но ощущать чужие руки на своей талии, видеть незнакомое лицо рядом, а иногда еще и слышать запах чужих духов или вина, я чувствовала, что готова запаниковать или зарычать. «Тим, отлично выглядишь, глазищи огромные, на личике краска, только улыбаться не забывай, а то подумают, что у тебя несварение», — усмехнулся Ас, кружившийся невдалеке с какой-то незнакомой девушкой в голубом. А мне было не до шуток. О чем с этими лордами говорить-то во время танца? Не о проблемах же с контрольной по драконьему накануне сессии, и не о маге, а больше я ничего и не знаю. Ну, вот могу еще о выездке или лошадиных статях. А о том, что у меня жеребая кобыла, наверное, не надо. Улыбайся. Если будут шутить, тихонько смейся. Этого довольно, чтобы тебя сочли милой, идеально воспитанной леди. А что, издевается? В какой-то момент на балу появился Шон. Я было обрадовалась, вот бы он пригласил меня на танец, но наставник даже не подошел. Так, скользнул издали взглядом, мотнул головой и пропал. Что ж за несчастье такое? Выручили меня появившиеся Ролл и Элдрид. Принц живо разогнал всех кавалеров, сказав, что дальше северная кузина будет танцевать с ним. Вот тут Ас почему-то задергался. Ага, так тебе и надо, предатель. Вообще-то мы с Эллом виделись по 2-3 раза в неделю на утренних спаррингах. Но сейчас принц выглядел совсем по-другому. Одевали меня сестры, поэтому все претензии на тему костюма. К ним улыбнулся Эл. Претензий не было. Чуть странное сочетание цвета мха с бронзовым выглядело на мой вкус элегантным. А белоснежная кипень рубашки с пышным жабо была вообще выше всяких похвал. Со светлыми волосами Эла все вместе смотрелось превосходно. Пойдем еще потанцуем. Так что там еще было с прорубью и акулой. Я пока ни разу в проруби не плавал. Много потерял, ага. Акула была в конюшне. Начал я излагать суть дела. Вы ездите верхом на акулах, изумился принц. Нет, все-таки отличный вечер. Запыхавшись после мазурки, я даже обрадовалась, когда Эл сказал, что его зовет сестра. Присела на плюшевый диванчик у стены. Сейчас отдышусь, а когда вернется Эл, можно еще попрыгать. А с Асом танцевать не стану, раз тот сам не захотел. Леди, позволите пригласить вас на контрданс? Тьфу ты, еще один незнакомец. Медом им, что ли, сегодня намазано. И ни Аса, ни Эла, ни Ролла рядом. Но надо что-то ответить. Нехорошо, что взрослый мужчина стоит вот так, протянув руку в полупоклоне. Может, станцевать? Контрданс – это не страшно. Ходи себе туда-сюда кругами вокруг кавалера и изредка подпрыгивай. Соприкасаются лишь пальцы, и то не всегда. Встав, сделала книксон, улыбнулась и протянула руку, прикрытую, как тонкой перчаткой, невидимым щитом. Теплота, фактура кожи, это я уже воспроизводила, если не виртуозно, то вполне качественно. Может, чуть невежливо, но у одного из предыдущих партнеров оказались потные ладони, и, на мой взгляд, такое оправдывало любые меры предосторожности. Только опять придется весь танец молчать и мило улыбаться. Тим, кто это? Пришло чуть встревоженное от Аса. Я его не знаю, понятия не имею, но злобомер не дергает,

что Ас сам хотел быть моим спутником, но решил, что для меня будет лучше посмотреть на людей вокруг и почувствовать, что я ничем не хуже других леди, прекрасно одета, хорошо танцую и умею себя держать. И он был прав, вчерашний бал добавил мне уверенности в себе, но все же сказала: «Ловлю на слове, не отходи». Ас засиял. Взявшись за руки, мы потрусили на химию. Вечером мы сидели у Аса, готовили домашку. «Как в этом году будем праздновать день зимнего солнцестояния?» Внезапно оторвал голову от учебника по фортификации Ас. «Понятия не имею, пока не думала. В китовый киль нам по-прежнему нельзя, а на бал я точно не рвусь. Во-первых, дело это дюже нервное, а во-вторых, два раза подряд одно платье не надевают. Значит, нужно срочно шить другое, а такое даже по герцогским меркам недешево. Может, стоит на будущее взять у Астер несколько уроков по изготовлению бальных нарядов из воздуха? Сколько сэкономить-то можно?» Подняла глаза на Аса, тот откровенно потешался. «Что, опять сейчас помянет экономную драконицу в подштанниках с начесом? Пусть только попробует», — стукнув фортификацией. «Молчу, молчу. Но как ты смотришь на то, чтобы проведать нашу избу на западе?» «Хорошо, очень хорошо. Я сама вспоминала об этом чудесном месте между двух речек с казавшимися волшебными названиями. Немея, Кувшинка и Синсилли, Камыш. Шон собирался сделать нам амулеты для прыжков туда и обратно, но внезапное паломничество отодвинуло планы, а потом все было некогда да некогда. Так как мы туда попадем, если верно все понимаю, Шон сейчас занят по самую макушку, нужно изготовить 40 идентичных карт, а потом на драконьих крыльях облететь 43 порков, рассеянных на безбрежном пространстве занесенных снегом степей по ту сторону гномьих гор. Тупишь, аляпка. Карта нужна одна, дальше налеплю копий магии эталонных состояний. А вот летать, это да. Мрак ругается, он с некой холодрыгу не очень любит. Может, выйдет использовать мои порталы как маяки, но я так еще не пробовал. Но амулеты вам зачарую, все равно когда-нибудь это сделать придется, так почему не сейчас? Шон меня услышал, но я же не прикасалась к лунному камню. Аляпка, на тебя сейчас столько моей магии понамотано, что ты защищена круче Лоренской лаборатории. Поэтому я и стал слышать, когда ты меня поминаешь. Но если случится что-то серьезное или нужна будет срочная помощь, зови через амулет, так надежнее. Понятно, но до чего же приятно знать, что я важнее лаборатории. Да, матери драконов сказали, что Дианур ничего плохого не хотел, всего лишь потанцевать, поговорить и посмотреть на тебя так, чтобы ты не шарахалась. Потому, мол, он и представился, чтобы ты могла догадаться. ГМ, а я вовремя не догадалась, ума не хватило. Хорошая мысль приходит опосля, а насчет лишь посмотреть поверила бы, если б не одно «но». Просьба поцелуя руки без щита и рычания драконицы. Ведь пока танцевали и болтали, та была спокойна, а тут почувствовала угрозу. Наверняка неспроста. «Правильно не веришь», — вклинился в разговор Аскани. «Но доказать обратное мы не можем. Да и не стоит с союзниками лишний раз идти на конфронтацию, если это уже ничего не изменит. Но впредь я глаз с тебя не спущу». А он в самом деле ждал, что я поверю этому лишь поговорить. Возможно, улыбнулся Ас. «У людей есть большая слабость, которая помогает их обманывать. Называется тщеславие. Людям приятно думать, что именно им сказали правду, поэтому в спорных случаях многие склонны верить лжи. Показное доверие – род лести». Шон издали хихикнул, а я пожала плечами. «При моем куцем самомнении, въевшемся с детства в душу страхе, что вот-вот случится что-то плохое, со мной этот способ не сработает. Или я сама льщу себе сейчас, вчера-то ведь чуть не влипла. Ладно, запомню, что сказал Ас, и впредь буду осторожнее. У меня еще дел не в проворот, амулеты закину завтра. Сами вставите камни себе в браслеты, а ляпка справится». Почувствовала, что Шон исчез. «Постараюсь больше не поминать его без нужды, учитель и без меня занят. Между прочим», — снова заговорил Ас, — «я тебе сказал, что у меня послабление режима». «Это он на чем?» «Случайно выяснилось. Нам же скоро начинать строительство мостов через Занусрунэй, как договорились на совете лордов. Работу поручим гномам, у тех лучшие инженеры и мастера, если что-то возведут, то не на века, а на тысячелетия. Но я решил все же основы мостостроения поизучать, интересные там конструкции. И, представляешь, оказалось, что они моему дракону нравятся. Теперь, когда валюсь с ног на фехтовании, иду отдыхать в библиотеку, там меня не грызут», — зафыркал от смеха. «За 2 года усиленного изучения мостостроения Ас при его уме и памяти станет инженером покруче любого гнома. Но неожиданный поворот. Я со своими эр-рыбками и друзами пока просто счастливица. Эр-рыбка. Ну вот, нарвалась. Кстати, мы же с Асом без конца открываемся друг другу, и просто делясь мыслями и эмоциями, и когда я учу его новым заклинаниям, которые показал Шон, а наши драконы друг с другом знакомы, как вообще происходит драконье знакомство, не знаю», — задумался Ас, — «но идея познакомить их кажется неплохой. Давай, как будет время, откроемся друг другу и подумаем о чем-нибудь, чтобы там фигурировали акула и меч. Это чем же таким может быть? Да, рыбалка при помощи меча, что ли, с червяком соответствующего размера, угу, и фехтование якорем. 5-я в моей жизни сессия оказалась уже совсем не страшной, и разговор с учителями сейчас шел не на уровне банальных вопрос-ответ. Это были настоящие дискуссии, обсуждения, откуда что взялось, насколько оно логично, какие есть слабости у практики и дыры в теории, можно ли сделать лучше. Исключением для меня традиционно стало законодательство драконьей империи, увы, драконий, где я все еще спотыкалась лиху на смех. Сдать все на отлично я хотела не просто так. В награду Шон обещал слетать со мной в драконьи горы, а еще дать почитать толстенный том атакующей магии. Не то чтобы я сама рвалась к этой книге, по моему мнению, сначала стоило набрать побольше фундаментальных знаний, но когда я заметила ее на столе Лоренской лаборатории, изнутри просто выхлестнулась волна энтузиазма. Кажется, у меня растет драчунья не хуже асового любителя колюще-режущего арсенала. На бал в Лорене мы не попали, и я совершенно о том не жалела. Зато к нам на самом деле нагрянул Элдрид, под мороком, чтобы его никто не узнал. Морок заключался в том, что светловолосый принц превратился в шатена, под стать мне и Шону, но голубые глаза, черты лица и все остальное осталось на месте. Мы представили Ила как кузена с юга. А что, Лорен по отношению к китовому килю на юге, а Эл нам и в самом деле дальняя родня. Сначала мы с прибившимся к нам рыжиком, который и не подозревал, что перед ним сын обожаемого и боготворимого повелителя Ординариэля, помчались в музей, смотреть на акулу. Попутно я похвасталась лично удушенной горгульей. Принц завистливо вздохнул. Потом нас понесло на залив, благо темнело рано. Мы с Асом быстро, ибо уже по 4-му разу, расковыряли лед и показали, как ныряем. Лиф и Эл захотели тоже. Причем Эл сказал, что все потребные заклинания он знает и наложит сам. Отращивать рыбий хвост Ливу пришлось мне. Нырнули. Чтобы было веселее и интереснее, запустили светлячков во все стороны. Немножко поиграли в салочки. Сплавали к отмели, потом осторожно двинулись в сторону барьера. Осторожно, потому что тот пропускал адептов свободно, а сотворившие его маги были намного сильнее нас, то есть мы преграды не видели. Схватит акула, утянет на дно, беда будет. По счастью, сегодня акул не попалось, может, та и впрямь была в здешних местах единственной. Зато по возвращении мы напоролись на другой крупногабаритный сюрприз. У проруби, набычившись и уперев сжатые кулаки в бока, нас поджидал мрачный сианурк. Эх, заигрались, потеряли бдительность, и вот, попались. Я ойкнула и попыталась снова уйти под лед. Тимири тер сани, стоять, чем это вы тут заняты? Готовимся к сдаче зачета по плаванию, пискнула я, озвучив ментальную подсказку Аса. Интересно, меня спросит, почему я собираюсь сдавать зачет в шубе? И тут вынырнул Элдрид. Причем не просто вынырнул, а как-то очень ловко оказался сразу сидящим на краю льда. Сианурк вылупился на принца, а тот на него. Длинноволосый Эл с голубыми глазищами и с распущенными локонами, пристроившийся на кромке проруби и помахивающий русалочьим хвостом, смотрелся исключительно мило, и почему-то в таком ракурсе напоминал лихо синеглазое. И, похоже, не только мне. Еще один, с упреком вопросил сианурк небеса, тяжело вздохнул. Ладно, только к утру, чтоб все было убрано. И широким шагом зашагал к берегу. Из-под льда, очевидно, выплескивая избыток эмоций, забулькал лив. Мы еще успели сначала на ужин, где принц, не привередничая, за обе щеки уплел вареную картошку с соленым огурцом и сазу в бурой подливе, а потом на танцы. По пути я получила ценный урок, узнала, как решают мальчишки проблемы вроде тех, что были у меня с Дайрой. Произошло все прямо в нашем корпусе, в широком холле напротив столовой. Увидев незнакомого узкоплечего паренька с волосами до пояса, Найла наехал наш вредноватый Ерути. Вроде ничего шибко обидного и не сказал. Сначала подошел, спросил, кто это, а услышав, что наш кузен с юга, которому скоро будет 13, поинтересовался, не принимают ли Элла с такими патлами за девчонку, и даже попытался дернуть за прядь. Эл легко увернулся и ехидно осведомился, что замазила криворукий спрашивает. Ярутин обычился и, вот дурак, сам предложил преподать урок нахальному малолетке. Малолетка хищно осклабился, он только этого и ждал. Понятно, что о боевом оружии, у Элла тоже уже была пара мечей с голубым серебром, речь не шла. Ас прищурился на принца, постоял несколько секунд, кивнул, потом шагнул к стене, к одной из дверец, за которыми уборщица хранила ведра со швабрами, и кинул спорщикам по палке от метлы. Эл хмыкнул, изящно поклонился, а потом одним резким ударом вышиб палку из рук Ярути. Дождался, пока тот поднимет, и выбил снова, а потом в третий раз, только уже не остановился, а крутанулся и от души приложил Ярути пониже поясницы. Тот взвыл. Идущие на танцы адепты, остановившиеся поглядеть, что интересного тут происходит, стали свидетелями, как совершенно хладнокровный Эл гоняет Ярути по вестибюлю кругами, охаживая древком метлы пониже спины, а тот удирает, прикрывая зад руками. Через пару кругов Ярути метнулся к стене, к тому самому шкафу, откуда Ас позаимствовал палки, юркнул внутри, схватившись руками за створку дверцы, дернул ту на себя, пытаясь закрыться изнутри. Не вышло, потому что из шкафа с грохотом выкатилось ведро. Ярути задергался. Остановившийся Эл с вежливым интересом на лице минуту понаблюдал за отпихивающим ведро и одновременно тянущим дверцу Ярути, потом ловко кинул палку назад Аскани, усмехнулся, распахивая шкаф, и протянул руку растерянному сопернику. «Фехтовать учись, а то дерешься хуже девчонки». Ставшие свидетелями происходящего упомянутые девчонки захлопали, парни запереглядывались. «Ясно, больше задирать Эла никто не станет, потому что тот показал, что не трус, хороший боец, а тем, кто прицепится, способен дать отпор. Может, мне тоже надо так себя вести, только не стану же я лупить метлой или мечом очередную дайру, да и дерусь я, мягко говоря, посредственно. На утренних спаррингах держусь на равных лишь с маленькой Ри, остальные способны меня размазать, вот как Эл Ярути, наверное, стоит под налечь на фехтование, а то, рассудив, что паломничество уже позади, я непозволительно расслабилась. А может, пришла следующая мысль. Мое оружие, магия, не обязательно швыряться огненными шарами, достаточно показать, кто в случае чего перемагичит. Допустим, посадить противнику, было в гримуаре Тин такое заклинание, бельмо на глаз на неделю, в воспитательных целях, или это значит подать плохой пример, я бельмо Дайре, та какой-нибудь младшекласснице, и понеслось, пока весь китовый киль не окосеет. И как тогда? В памяти всплыло болотно-зеленое море разливанной зависти в ауре старосты. Ведь Дайра лгала, утверждая, что придирается ко мне из-за того, что я пропускаю уроки и нарушаю школьный распорядок. Она просто завидовала. Но окружающим ее аргументы казались вескими, а я выглядела виноватой. Вот если бы удалось заставить ее выложить на чистоту, почему она цепляется ко мне на самом деле, а почему бы нет? Барак уже заставили сознаться в преступлениях, значит, у драконов есть такое заклинание ментальной магии. Вот что будет моим оружием. «Тим, ты чего встала?» – окликнул меня Ас. Светло улыбнулась в ответ. «Только что я нашла решение крайне важного для себя вопроса. А ручеек Элу очень понравился, хотя представить, как в такое играют напудренные леди и усатые лорды при дворе, у нас при всей фантазии не получилось. Глава 28. Делай то, что считаешь правильным, но постарайся не попасть за решетку. Бриллиант. Дианур, хвала матери всех драконов, больше не появлялся. Раз в неделю я молча ставила ему в часовне свечу. Пусть понимает, как хочет. Только однажды обмолвилась. Статуя скоро будет готова. Если что-то не нравится, дай, пожалуйста, знать. Но ответа не дождалась. Буду считать, что все в порядке. Зато Шон, мне на радость, прилетал часто. Опекун сдержал обещание и сделал нам по амулету для прыжков в герцогство Дейл и обратно, а еще добавил, что в каждый угол избы вбил по железному костылю от незваных визитеров, чтоб у него и у нас голова не болела. С картами путей Ярочьих Трип дела шли паршиво, почему-то даже заклинание, куда Шон вбухивал всю свою огромную силу, держалось плохо и рассыпалось буквально на третий день. Выходило, что либо придется подновлять его каждые два дня, что трудно осуществимо, даже невозможно из-за количества трип,